Фейерверк. Рассказ командира патрульной «семерки». До того, как я получил приказ пригурка уничтожить объект, в радиоэфире уже происходили странные явления. Все время пелись церковные песни, щебетали птицы, и какая-то женщина долго и радостно смеялась. Я пробовал засечь координаты этих невоенных оппонентов, связаться с базой. Все безрезультатно. Время дежурства еще не истекло, на границе с турками было спокойно, и поэтому особых волнений не ощущалось. Мало ли, может, капиталисты нас через спутник забавляют, но когда начальник эскадрильи пригурок сам вышел на связь и дал боевое задание, я понял, что все сегодня неспроста. Покинув нейтральную зону, мы развернулись и взяли курс на северо-восток. Летчики забеспокоились. Я оборвал все вопросы, поставил задачу и сообщил координаты цели. Очень скоро наш патруль обнаружил ее. Самолеты предельно снизились, и, о чудо, на земле запылал горящий силуэт женщины огромного роста. Приборы мигов сошли с ума. Стрелки вертелись, как бешеные. Двое летчиков отказались выполнять приказ и, набрав высоту, скрылись. Вокруг женщины наблюдалось большое скопление людей. Раз за разом мы выходили на боевой разворот, но так и не посмели атаковать. Это ее. Все имеющиеся у нас боеприпасы сами покинули борт, и нашим изумленным взором явилась картина красочного фейерверка, который перекрасил все небо в самые немыслимые цвета. Смертоносный военный груз рассыпался на мириады звезд, метеоритов, искр и оранжевых дисков. Они плавно кружились над чудом и людьми, не причиняя им никакого вреда. Как радостно смеялись мои пилоты! Какое счастье разлилось в душе! Захотелось немедленно покинуть кабины и оказаться вместе со всеми там, на земле. Мы катапультировались. Спускаясь, я видел продолжение чудес. Самолеты наши сначала застыли в воздухе, потом потускнели и вовсе исчезли, как испарились. Очень скоро мы приземлились и вместе с людьми побежали вслед за богиней. Народ ликовал. Над толпой плыли хоругви и звучали радостные возгласы. В руках пылали букеты роз, гвоздик. Я был необыкновенно счастлив. День следующий. Неотправленное письмо папе Римскому. «Милый папа, владыка, ты хоть и католик, а из славян, и на тебя уповаем, ибо с нашими связь прервалась. Как всякий истинный христианин, спешу сообщить тебе Божью весть, коей вознагражден за мучение всей моей семьи и деревушки Уваго. Село наше недалеко от логова дьявола Чернобыля. С тех пор, как людей изгубили и выслали из области, прошло 4 года. Многие приняли мученическую невидимую смерть. Некоторые еще живы и остались в своих хатах. В основном это верующие старики и старушки. Сначала мы прятались от милиции по лесам, а потом вернулись к своим очагам, ибо поняли, что наказание атомное дано за грехи наши, и надо остаться на своей земле и принять его безропотно, как и подобает христианину. Все это время я писал правительству письма с просьбами людей о помощи. Получил один ответ – «Ждите, поможем». Более мне никто не ответил. Все местные власти перестали сюда заглядывать. Радио, телевидение не работали, и мы решили петь Богу о каждом прожитом дне, чтобы он знал все надежды только на него. К песнопению мои односельчане готовились с вечера, омывались, гладили чистое белье, а с восходом рассказывали Всевышнему о всяких мелких деяниях немудреными словами и на молитвенные мотивы. «Так вот, папа, сегодня солнце встало ночью. Мы наскоро оделись и сели возле церквушки на скамью, чтоб спеть, как вдруг видим, что это вовсе не светило, а огненная Богоматерь пожаловала к нам, услышав молитвы. Была она великоростом, жар над нею стоял сильнейший, хотя деревья не возгорались, да и мы ощутили лишь аромат цветов. У нее ласковый взор. Ох и отче Богоматери! Изумруд с весною! Приблизилась наша небесная, послушали, что мы поем, улыбнулась эдак, провела над домами рукою и пошла далее. Сначала мы поспешили следом, но владыка, ввиду нашей старости, пришлось вернуться. И такие чудеса пошли в нашем селе и окрестностях. Все мы почувствовали большое телесное облегчение. Ушла головная боль. Сердца не томились более, когда со стороны Чернобыля дул ветер. Зубы, оставшиеся, окрепли, и дыхание стало спокойным. Владыка папа, воистину мы сподобились милости Господней, так как и природа восторжествовала. Всюду проросли розы, злаки налились силой, и мы испекли хлеба без опаски. Все ели и макали в красное вино, как подобает. К вечеру этого дня многие люд прошел через увагу. Всем мы рассказали о происшедшем и дали хлебов в дорогу, так как бежал и ехал народ вослед за нею. Радость великая! Все уверовали во второе пришествие, исцелились, были веселы и сыты. Мы остались. Но ничего, ухаживаем за розариями, передаем миру весть великую и ждем возвращения небесной. Папа Римский, письмо отправляю с одним хлопцем. Он зайдет в Киев и поклонится святым мощам в Лавре и отправит вам письмо. Храни вас Бог. С песнями и молитвами сельчане уваго. Написатель сего Петр Травко. До свидания. Наш вам поклон. Чудеса на многострадальной Украине не остались без внимания и официальной прессы. Очевидно, практика звонка свыше все еще функционировала. Один журналист тут же удачно среагировал и черкнул статейку в самых лучших традициях до перестроечного времени. Конечно, подобные реставраторы деревянной советской прессы встречаются и сейчас. Свобода. Есть анархисты, либералы, сталинисты и прочие уклонисты от правды. Но на заре новой эры, право слова, надо бы воздержаться от подобных статей. Нехорошо, товарищ. Статья «Будьте спокойны, товарищи». Сегодня нашими доблестными военными специалистами был уничтожен очаг радиации Чернобыльская АЭС. Она исчезла. Центральный комитет партии СССР разрешает гражданам возвратиться к бывшим местам проживания – Припять, Чернобыль и другим. Несмотря на колоссальные потери в связи с уничтожением АЭС, правительство выражает свое глубокое удовлетворение, ибо здоровье советского народа теперь в безопасности. Земля, строения обработаны специальным составом, который свел опасность к нулю. Президент страны выражает сочувствие семьям, потерявшим своих близких, и рассматривает вопрос в спецкомиссии о денежной компенсации. Наряду с радостью всегда существует огорчение, такова жизнь. Не стоит отчаиваться, а также бросаться в такие крайности, как религия. После спецработ в районе АЭС в народе распространились слухи о божественной помощи и явлении на украинскую землю огненной Богоматери. Это, несомненно, происки и насмехательство над отечественной наукой. Не те ли это голоса, которые распространяли слухи о том, что партийные работники увозили своих детей и жен в день взрыва атомной станции на специальных самолетах и противогазах? Не стоит ли им, наконец, решить, с кем же по пути – с Родиной или с капиталистическими политологами, пользующимися каждой нашей оплошностью, чтобы навязать свою бесчеловечную, антикоммунистическую пропаганду? Мы также хотим дать совет чрезмерно активизировавшимся святым отцам не путать Бога с наукой – это недопустимо. Более того, несправедливо, так как партия всегда была терпима к религии в СССР и субсидировала восстановительные работы над запущенными этими самыми отцами огромными храмами, монастырями и церквами по всей территории нашей многонациональной Родины. А если кому-то посчастливилось видеть странное атмосферное явление, силуэт огненной фигуры, то это такая же сказка, как вечные публикации о летающих тарелках. Смешно, товарищи. Сохраняйте спокойствие и помните, мы живем в самой демократической стране, руководимой КПСС, которая в самые трудные моменты жизни была впереди. Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза! И будьте спокойны, товарищи! Как видите, все спокойно. Военные с нами, партия с нами, а святые отцы с нею. В вечер после публикации тысячи жителей Украины вышли на улицы и двинулись к белым домам своих городов. Не было над демонстрантами красных стягов. Цветы и гневные требования «Не троньте чудо, паразиты!» «Партия, прекрати врать и командовать! Господи, спаси и сохрани!» Священники надели золотошвейные рясы, запах ладана плыл над людскими потоками. Молитвы и песни летели к небу. Бабочки прилетели. Несмотря на призывы к спокойствию и мирные планы партии и правительства, многие граждане необъятной Родины находились в чрезвычайном волнении. Мы уже знаем, что Федоров мчится вслед за нею, что тысячи людей покинули родные места и в великом религиозном подъеме тоже следуют за Божьим вестником, а милитаристы, наоборот, делают все, чтобы женщина-пламя исчезла. Пригурок же по-прежнему находится в положении богатыря или, скорее, Ивана-дурака на распутье. Направо пойдешь – убитым быть, налево – женатым, а прямо, прямо на бетонке бывшего аэродрома сидел маленький, толстый пригурок и с тоской следил за Васькиными полетами, за непрекращающимися крестовыми походами летного состава с пропеллером в руках и горевал. Ну как же так? 60 лет разменял. В полном здравии и уверенно на все будет инструкция, что военная карьера завершится спокойно. Он дождется внуков, станет любимым дедом. А тут, ну как быть, куда обратиться, откуда ждать помощи? Оказалось, из Америки, с турецкой стороны. Огромное судно на воздушной подушке медленно втиснулось в грязевое озеро и, шипя, выползло на аэродром. Корабль тяжело вздохнул, лег на живот, двигатели стихли, а из люков выкатились грузовики и замерли в шахматном порядке. На тентах автомашин колыхались от морского бриза зеленые силуэты бабочек на фоне флага Соединенных Штатов Америки. Все пограничное достоинство полковника Пригурка взбунтовалось. Он бросился к машинам. Люди в беретах отвернулись от него. Тогда старик попытался докричаться до капитана невиданного судна. Молчок. Полковник даже попробовал столкнуть иностранный фрегат в воду. И тут по трапу медленно спустились железные бабочки. Впереди шествовала старуха с лорнетом в сапогах со шпорами и в летном шлеме начала века. «Стой!» — рявкнула по-английски бабка, и дряхлые бабочки замерли. «Пригурок!» — узнал летчицу из сна. «Вот это!» обстреливала его вместе с тещей из пулеметов. «Разгружай!» — снова крикнула его обидчица, и из грузовиков выскочили техники, солдаты. Они стали быстро собирать фанерные самолетики. «Что вы делаете?» — тихо пролепетал Михаил Иванович и снова присел на бетонку. «Сюда, девочки!» Командирша приблизилась к советскому полковнику, а столетние девочки обступили их кругом, закуривая крепкие сигары и трубки времен пирата Моргана. Михайло закашлялся. Струхнул пригурок. Гербарий из летчиц задребежал язвительным смехом. «В чем дело?» Пригурок резко встал с бетонки. «А в том, что ты взят в плен и последуешь в составе нашей эскадрильи за нею». «За...» «Да, да, да. За американской гражданкой. Она крымчанка». «Была, господин бывший командир летного подразделения». «Как вы смеете сдать оружие?» Пригурок схватился было за кобуру, но бабки ощетинились кольтами 45-го калибра, и Михайло позволил себя разоружить. «Ну, конец света!» Затосковал военнопленный. Вдалеке запели молитвы советские летчики. «Католики?» — поинтересовалась американская бабка. «Христиане!» — сказал старик и заплакал. «Брось, пригурок, поможем!» «Правда, девочки?» «Yes!» Рявкнули железные бабочки и пальнули в воздух из ковбойских пушек. Пригурок схватился за голову. «Оце бандюки!» Вперед! В спину вояки больно ткнули кольтом. Пленный обреченно побрел к самолетам. Иностранные техники закончили сборку самолетов. Взору бывшего командира сверхзвуковой эскадрильи МИГов предстала редкая картина. Экспозиция авиааппаратов начала века. На чем же ему предлагали лететь? Фанерный хлам с деревянными пропеллерами и перепончатыми лапами птеродактилей вместо крыльев. «По машинам!» — рявкнула над ухом американка, и бабки, скрипя кожаными галифе и подбадривая себя армейскими ругательствами, стали вскарабкиваться в узкие кабины машин. «Наш вот этот...» Командирша выплюнула окурок сигары, лихо крутанула кольт, сунула его в кобуру и гордо захромала к длинному ящику, раскрашенному в цвета тропического мотылька. «Пригурок, ты к винту!» — а после команды «Контакт» садишься сзади меня. Как понял? Да так и понял. All right. Вокруг затарахтели моторчики деревянной эскадрильи железной бабочки. «Контакт!» — хрипло завопила командирша, и полковник, вздохнув, взялся за пропеллер. «Бах-бах-бах!» — самолет оглушительно чихнул, окутался сизым дымом, корпус его затрясся, крылья вздыбились. «Садись!» — Михаил Иванович с надеждой оглянулся по сторонам, но никого из своих не увидел. «Пропал!» — прошептал пригурок и начал карабкаться на аппарат. Дна в кабинке не оказалось. Полковник полез было назад, но самолет покатил на взлетную полосу, и старику пришлось бежать, держа за ручки внутри кабины. «Стой!» — взревел бедняга, но его никто не услышал. Бабочки, не останавливаясь, выстроились в некий журавлиный треугольник и начали разбег. Пригурок взмок от напряжения. 100 метров. 300. Командирша снова пальнула из револьвера, и звено, прославленное американской эскадрильи, поднялось в воздух. Невероятным усилием советский летчик рванул тело вверх, встал коленом на перекладину и уцепился за бабкины плечи. Ведьма захохотала. Она потянула за какую-то веревочку, и в кабине пленника появилось днище. Пригурок нащупал его ногой и, лишь убедившись в прочности, отпустил мучительницу. В узком салоне оказалась откидная скамеечка, пара приборов с неподвижными стрелками, а также пенал с сигарами и картой полета. «Чертовки!» Михайло никак не мог отдышаться. «Они использовали меня как автошасси, капиталистки!» Бабочки летели совсем близко друг к дружке. Они приветственно махали пленнику и скалились фарфоровыми челюстями. Пригурок посмотрел вниз. По бывшему военному аэродрому вновь бродила толпа его подчиненных, а на бетонке полыхал цветочный силуэт огненной женщины. Звено самолетов вдруг скрылась в низком кудлатом облаке. Земля исчезла. Воздухоплаватель оглушительно чихнул. «Будьте здоровы, товарищ полковник!» Пригурок поразился. Рядом с ним летел на локаторе верный шофер Васька. «Игнатов? Так точно!» «Спасибо!» «Не за что, товарищ полковник. Может, что семье передать?» «Привет. Хорошо?» «Не покидай меня, Вася. Не могу. Михаил Иванович, цветы поливать надо. До встречи. Стой! Вернись!» — закричал пригурок, но садовник спикировал вниз и исчез. Старик обмяк. Если бы даже сам Господь Бог вдруг появился за бортом, летчик не испытал бы большего удивления. Нормальная жизнь кончилась. «Пригурок, проверь по карте, правильно летим?» «Что?» Фанерный пенал выпал ему на колени, и летчик увидел на замызганном папирусе маршрут следования. Все секретные военные аэродромы были четко помечены красным фломастером. «Посмотрел, вояка?» «Да как вы смеете, шпионы?» «Брось, Майкл. Неужели ты не знаешь, что наши спутники давно фотографируют даже номера ваших автомашин? Нет, нет, странно. Ну да ладно. Мы должны скоро приземлиться. Горючее на исходе, сам понимаешь. Ракетная база под Евпаторией. All right? All right. Автоматически повторил пораженный очередным сюрпризом пригурок, и в отверстие от пенала задребезжал старушечий смех. Бабочки выпорхнули из облаков и начали снижаться. На территории базы Евпатории тоже олел силуэт женщины-пламя. Старик было залюбовался, но вдруг военная мысль парализовала сознание. «Меня же арестуют! С американками на засекреченный объект? О, нет, это точно конец света!» Если бы бывший командир меньше думал о всякой ответственности, солдатском долге и впрочем, он бы вовремя вспомнил, что дно в его кабинке съемное. Их самолет черкнул передними колесами о посадочную полосу, дал высокого козла, а когда вновь приземлился, пригурок опять бежал по бетонке, исполняя роль заднего шасси. Командира сакского патрульного авиаподразделения никто и не думал арестовывать. Когда фанерный мотылек остановился, пригурок выпал на асфальт и пополз в дымящихся сапогах прочь. Теряя сознание от неимоверного напряжения, он вдруг увидел перед собой генерала Варкушу. Тот встречал его с огромным букетом гвоздик и в обрезанных под шорты галифе с лампасами. «С прибытием, Михаил Иванович! Христос воскрес!» «Воистину воскрес!» Громко подхватили ракетчики с веночками на стриженных головах, и пригурок потерял сознание. Очнулся полковник скоро. Противный запах нашатыря дыбом поднял остатки волос, а странная музыка растревожила душу. Вместе с бабочками он находился теперь в огромном подземном гроте, где теснились корпуса разнокалиберных ракет, а личный состав дул в трубки, вызывая в полых цилиндрах смертоносных прежде снарядов звуки органа. «Где мы?» — вскочил потрясенный пригурок. «В гостях, Михаиле. Не тревожься. На раков завтра пойдем. Рыбалка сейчас, не оторвешься. Раки в водоем вернулись!» «Раки?» — растерянно повторил гость. «А ракеты-то где?» «Да ну их, шутам! Испарились!» «Как она тут прошла, так все и испарились. Красота! Мы на этих железках теперь играем. Здорово, а?» «Здорово!» Баркуша начал обносить старушек дымящимся кофе в турочках, одновременно дирижируя своим оркестром взмахами белоснежной салфетки. На лицах органистов сияло счастье. Розовые молодые щеки раздувались от усилий, глаза сияли неземным блаженством. «Вот это да!» — только и смог высказать по поводу происходящего пригурок. «Все это значит, что она еще жива». К нему вдруг вернулись силы и хорошее настроение. «А почему бы и не порыбачить часок? Раков с детства не ловил. А ведь бывало, сунешь под бережок речушки руку, а он тут как тут, так и просится на обед». Пронзительно запищал селектор связи. Голос Вязова Клиновского вызывал генерала Баркушу. Пригурок похолодел. Все так же, помахивая в такт салфеткой, Баркуша снял трубку. «Алло? Чем вы там занимаетесь?» — захрипел в невидимых динамиках Вязов. Генерал расхохотался. «Миша, это же Фауст какой-то! Вот ему бы спеть с нами, а? Замминистра обороны перешел на рев. Отвечайте по уставу!» Баркуша успокоительно подмигнул старушкам и пригурку. «Да какой тут устав, Кузьма Кузьмич! Все чудно! Мы тут музыкой занимаемся. Пригурок у нас в гостях с американскими летчицами. Раки в водоемах появились. А женщина-пламя уже ушла и взяла курс на Москву. Встречайте! Ох, и хороша баба! Только дюжа огромная и вся горит. Ну, так и полыхает. Что? Объект не уничтожен и идет к столице?» Вязов закашлялся от ярости. «Да что вы, Кузьма Кузьмич, она же на человека похожа, только большая. Ну, как же ее уничтожать-то?» «Пригурка к аппарату. Мишу? Миша, тебя. Подойди, будь добр». Баркуша с радостью передал трубку и отошел к бабочкам. «Не правда ли у нас мило?» — спросил он старушек, и те хором крикнули «Ес!». Трясущимися руками пригурок прижал аппарат к уху. «Алло! Я вам дам алло, преступники! Вы у меня пенсию на Лубянке встретите!» «Ой, ну тише кричи, Кузьма, ну тут же женщины». «Что? Иностранки женщины? Кстати, интеллигентные. Под трибунал вас, каналья. Живо в Москву. Оба. А пошел ты, убийца. Ты с кем собирался воевать? С женщиной? За чьи звезды боишься? Свои или кремлевские? Ничего с вами не случится, разве что Ильич оживет в мавзолее. Вот с ним и побеседуй, Кузя. Ха, и не вздумай трогать огненную богиню, глупец. Сегодня же вылетаем с железными бабочками на помощь нашему чуду». «В отставку, Кузьма, в отставку!» Вот такой диалог провел бывший командир авиаподразделения неожиданно для самого себя. Баркуша хохотал до упаду. Старушки тоже. Солдаты выдували музыку. В этот день полковник Пригурок сложил с себя все обязанности. Бывший военный Михайло Пригурок окончательно расстался с советской армией, ее жуткими начальниками и псевдодисциплиной. В один день он перечеркнул 30-летнюю карьеру, перейдя в наступление. Ныне цель его не нуждалась в инструкциях. Мужчина отдал приказ самому себе защитить любовь, пришедшую на многострадальные земли СССР. С Баркушей они расстались через пару часов. Генерал все-таки довез гостей до водоема и позволил всем ощутить, как щипает настоящий рак. Прощаясь, рыбак всплакнул, облобызал всех старушек и украсил самолетики цветами. Личный состав провожал их музыкой, наигрывая ее, как в детстве, на губах. Генерал дирижировал.